благодарности. Как обычно, море благодарностей. Моим потрясающим родным за неоценимую поддержку и заботу. Моему талантливейшему и крупнейшему агенту по рекламе Элизабет Юлберг, которая из серой мышки Стеф создала Стефани Майер. Всей команде сотрудников отдела молодежной литературы в издательстве Little Brown и Company за 5 лет самоотверженного труда, веры и поддержки. Всем создателям и админам сайтов, помогающим поклонникам сумеречной саги на просторах интернета. Ребята, вы невероятно круты. Моим великолепным, замечательным поклонникам за ваш хороший литературный, музыкальный и кинематографический вкус, за то, что любите меня больше, чем я того заслуживаю. Книжным магазинам за то, что благодаря вашим рекомендациям эта серия стала бестселлером. Все авторы в неоплатном долгу перед вашей любовью и страстью к литературе. Группам и музыкантам, которые вдохновляли меня всю дорогу. Про Мьюз я уже говорила? Да? Жаль. Мьюз, Мьюз, Мьюз. И новый поток благодарностей. Лучшей группе из несуществующих. Ник и обеим Джен, а также Шелли К. в главной роли. Николь Дрикс, Дженнифер Хэнкок, Дженнифер Лонгман и Шелли Колвин. Спасибо, что взяли меня под крыло. Без вас бы так и сидела затворницей. Моим дальним приятельницам и столпом здравомыслия крутейшей Меган Хиберт и Кимберли Шезерзуки, моей главной поддержке и опоре Шеннон Хейл за всепонимание и неиссякаемый источник шуток о зомби, Маккенни Джоэл Льюис за то, что позволила воспользоваться своим именем, и ее маме Хеттер за поддержку аризонской балетной труппы. Новые имена в списке моих музыкальных источников вдохновения – Интерпол, Motion City Soundtrack и Spawn. Феномен продолжается. Стефани Майер.